Господин хороший, бойцы с интересом наблюдают за нами. Послушайте, любезный, я вам повторяю, по важному государственному делу, получите своих лошадей на следующей станции. Матвей, поторапливайся, мы опаздываем. Так вы в другую сторону едите, господин коллежский советник. Послушайте, прапорщик, вы что не слышите меня? Зло и раздраженно проговаривает Куцыгин. Нет, это вы меня послушайте, господин Куцыгин, говорю я тоном нетерпящего возражений. Оставьте в покое моих лошадей и не портите мне настроение. Захар, запрягай. Да как вы смеете? Да я вас, задохнулся от возмущения Куцыгин. Что вы меня в задницу поцелуете? Куцыгин взорвался. Ты вылетишь со службы, ты на коленях молить меня будешь, щенок, я тебя в пыль сотру. Потом смешаете с дерьмом и отправите на каторгу или что-то новенькое придумаете. Я уже просто веселился и получал удовольствие. Бойцы тихо смеялись, глядя на шипящего, красного от негодования Куцыгина. Может, вы вызовете меня на поединок, развлечемся немного. Да кто ты такой? Ах, простите, забыл представиться. Князь Долгорукий Андрей Владимирович, следую в отпуск по ранению. Так что лошади мне самому потребны, вас что-то еще интересует? Поперхнувшийся Куцыгин развернулся и ушел. Увидел Мари, стоящую на крыльце. Видимо, она посмотрела представление от начала до конца. Подошел к ней и прошептал на ушко. «Помни всегда, любимая, ты княжна Долгорукая и никак иначе». Глава 10. Уставшая и грязная полусотня новобранцев, во главе с Харунжем, втягивалась на базу. Харунжий Веселов выглядел уже иначе. Он укоротил свои пышные усы, коротко постригся. «Здравия, господин сотник, и тебе не хворать, Ерема. Ну как, сладок хлебушек пластунский, не надумал покинуть нас? Да уж, непривычный я столько пехом хаживать». Да и казачки тоже. Ну да ничего, не сомневайся, командир, с дюжим. Да и кормит здесь шибко хорошо. Нее, я тут и надолго. Мы шли к новым казармам, которые были пристроены к западной стене, с наружной стороны. Сделали проход, соединив их с базой. За 3 недели службы в сотне, многие заметно похудели, несмотря на хорошее питание. Не привыкшие передвигаться пешком на большие расстояния, они страдали от постоянных маршей минимум на 5 верст. Со всей амуницией, но никто не жаловался и не роптал. Новобранцы совершали самые простые перестроения, начиная нарабатывать навыки ведения боя. За все прохождение курса молодого пластуна отчислили одного казака, который сам отказался от службы в сотне. Новобранцы, наслушавшись рассказов о боевых деяниях сотни, увидев пластунский хоровод, прониклись окончательно и страстно желали стать частью этого сообщества. Эркин, работающий с новоприбывшими, отметил поголовный, позитивный настрой среди них. Они, немного освоившись, пытались подражать старичкам, быть немногословными и серьезными, опрятными, с лихо заломленной пластункой. Поначалу удивленные многими новшествам в сотне, начиная с нашей полевки, ношения холодного оружия за спиной, пистолета сзади и много другого, приняли все, убедившись в удобстве и функциональности. Никаких ЧП на бытовой почве не было. Всем дали понять, драться и выяснять отношения со своим побратимом – самое последнее дело. Эркин выявил 3 хитроумных, с выраженной линцой, но он заверил, десятники инструктора работают с ними индивидуально и все встали на путь исправления. Младшим командирам очень полюбилось мое высказывание. Не можешь, научим, не хочешь, заставим и все равно научим. До конца курса молодого пластуна Трофим на утреннем построении объявлял: желающие покинуть сотню, 3 шага вперед. Желающих не было. Харунжий, оружие освоили? Так точно, ладное оно, в руку так и просится. Удели особое внимание меткости каждого бойца, в этом наша сила. Патронов не жалеть, но в разумных пределах. Стоимость оружия оплачена атаманом, так что не пугай бойцов дороговизной. Тихон лютует, не говори, командир, этот гарант весь мозг проел, но обучает толково. 2 определил к нему в обучение. А правда, командир, что нас, потом, отделят от сотни и на Сунженскую линию переведут. Не знаю, Ерема, дай бог с сегодняшним разобраться. Ты давай, учись, может, придется отдельной полусотней командовать, самостоятельно. Сотня продолжала тренироваться и совершенствовать свои навыки. На очередном совещании уже конкретно огласила нашем участии в летней кампании в Армянской области. Турки — это не повстанцы, хорошие вояки и достаточно подготовленные. Имеют артиллерию и кавалерию. Не знаю, в каком районе будем воевать, но особое внимание уделить обучению боя с кавалерией. Мы не пехота, штыков нет, карьеры не построишь. Единственные недостатки у них – слабая дисциплина и неустойчивость при длительном бое. Пусть Тихон дополнительно обучит гранатометчиков определять расстояние и расчет подрыва гранат в воздухе. Пришел Халид, он ездил в родное селение, продал остатки хозяйства и вернулся к дяде. Насчет моего обещания отомстить Хайбуле, отнесся с пониманием. Он привез вести, что Хайбула ушел в Турцию. Халид попросил у меня разрешения поступить на службу в сотню, я отказал, объяснив ему, что только после принятия подданства это станет возможным. Через два дня приехал Азим, из селения Дауда. Он тоже изъявил желание служить. На мое условие о принятии подданства он согласился сразу. Мне показалось, Азим не понял толком, что такое принятие подданства. После моего объяснения, он все равно согласился, так и не поняв сути. Отправил его с Халидом и Азаматом в Семеновку, там знают, что делать. Я не собирался формировать отдельно национальное формирование, пусть служат в общей массе, становясь пластунами. Наш участок ответственности становился спокойней, грубых провокаций и нарушений не фиксировалось. Базар стал приобретать серьезное значение в торговых операциях нашего района. Он втягивал в свою орбиту не только близлежащие станицы и аулы, но и весьма отдаленные. Из ниоткуда появились торговцы, которые активно скупали торговые места, ассортимент товаров стремительно увеличивался. Прошло всего два месяца и такой размах. Антип и Нарт стали опасаться криминальных элементов, которые пытались прижиться на новом месте. Пришлось организовывать стражу порядка из казаков внутренней службы и пяти горцев, назначенных Али. Жить разрешалось только тем, кто имел большие торговые площади. Я категорически запретил вмешивать меня в дела базара. Свалил все на самого, обязанного выполнять полицейские функции в станице. Непримиримые успокоились, хотя я точно знал, что эмиссары периодически прибывали, но поднять массы на революционную борьбу не получалось. Неожиданно картошка, которую я внедрил в рацион сотни, выстрелила, да еще как. Распробовав ее, горцы убедились в простоте выращивания и большой урожайности, она стала спасением для многих семей, проживающих в горах. Большинство убедились, что торговать и дружить намного выгоднее, чем воевать. Все равно остались упертые и просто бандитствующие элементы. Но тут сами горцы, опасаясь моих карательных мер, тушили зачатки организации набегов. Без крепкой палки пока не получалось. Мирная жизнь сильно расслабляет. Отправлял небольшие партии по 2-3 десятка в дальние рейды. Тренировка и разведка. Сфера нашего влияния на 20 верст в глубину территории непримиримых. Подошел к концу курс молодого бойца. Полусотня потеряла только одного отчисленного. Обмундирование новобранцев уже пообмялось окончательно. Настал момент объявления о зачислении их в состав сотни, как учебное подразделение. Перед торжественным построением ко мне вломился возмущенный Ерема. «Это как понимать, командир? Мы что, не пластуны, что ли? Почему парадную форму нам не выдали?» Возмущенный Ерема кипел праведным гневом. «Дежурный, старшину найди». Егор Лукич появился через 10 минут. «Ты уже тута, Ерема?» Небось жалился командиру, что обделили сирот одежей. «Будет, Егор Лукич, объясни Харунжему по-человечески». «А получается так, Харунжий, вы сборная, учебная команда, временно причисленная к нам, то есть не являетесь зачисленными на постоянную службу в сотню. Деньги выделены атаманом на закупку оружия, полевого обмундирования, снаряжения. Про парадную форму ничего не сказано. Пластунки на вас, командир приказал пошить, за счет нашей казны. А сколько стоит парадка?» Спросил поникший Ерема. 2 рубля 80 копеек, это без сапог. Объявили торжественное построение. Вся сотня в парадках, кроме новобранцев. После приветствия из строя вышел десятник первого десятка Осип и зачитал фамилии навечно зачисленных в списке сотни. После объявления, поздравили их и вручили пластунки с серым верхом. Торжественное вручение пластунок получилось случайно. Мастер просто не успел сшить нужное количество к сроку. Решил, раз так получилось, сделать еще одну традицию. До этого новобранцы ходили в своих папахах. Получилось очень торжественно и проникновенно. Еще мои чурки с ушами подготовили сюрприз для меня. Когда все одели пластунки, Трофим вышел на середину и заорал: «Когда к тебе пришел писец, что делают пластуны?» Все, 150, закричали в ответ: «Пластуны не сдаются, ур-р-р». Зрелище впечатляет. Через два дня приехало полковое начальство и на сотню посыпался обещанный звездопад. Оно не поскупилось. Все участники боя в Баракайской долине были награждены, десятники повышены до младшего урядника, Трофим получил чин подхорунжего и золотую медаль за храбрость 2 степени, мои получили золотые медали за храбрость 2 степени и стали младшими урядниками, Паша стал приказным и серебряную медаль за храбрость 3 степени и Аслан был награжден малой серебряной медалью за храбрость для инородцев. Он, конечно, пытался сохранить невозмутимый вид, но это у него плохо получалось. Долго рассматривал медаль, потом повесил на грудь. Роман получил чин старшего урядника и золотую медаль за храбрость 2 степени. Остались только вы без поощрения, Петр Алексеевич. Надеюсь, понимаете, что Георгиевский крест не скоро придет к вам, наберитесь терпения. Пришел приказ о повышении прапорщика Долгорукова, в подпоручики. Думаю выслать ему, как думаете? Думаю, что надо выслать, он долго лечиться будет и наверное не вернется в сотню. Вы знаете или так думаете, Петр Алексеевич? Так думаю, Александр Николаевич. Еще, вас вызывает генерал Мазуров. И не смотрите на меня, Петр Алексеевич, понятия не имею зачем. Новость, что мне предстоит дорога в Пятигорск, вызвала досаду. Ноябрь не лучшее время для путешествия. Хмурый и раздраженный приехал в город. Зашел первым делом к атаману. Здравия желаю, ваше превосходительство. Здравствуйте, сотник. Как дела с пополнением? Все крутится, все вертится, втягиваются в службу. Надеюсь, к лету подготовим достойных пластунов. Я приехал выразить свое неудовольствие. Почему всех поощрили, наградили, один я, как сирота казанская, остался без ничего? Вы серьезно, сотник? Удивился атаман. Шучу, Николай Леонидович, но в каждой шутке, лишь доля шутки, остальное правда. Атаман несколько секунд переваривал сказанное мною и расхохотался. Ну, сотник, уморили. Говорите, доля шутки. Опять смех. Ладно, рассказывайте, зачем приехали? Вызвал генерал Мазуров, причину не знаю. Так, озабоченно потянул атаман. Я ничего не слышал по поводу вашего вызова. Хорошо, после обязательно зайдете и доложите. Слушаюсь, ваше превосходительство. Визит к Мазурову не задался, пришлось полчаса ждать, когда выйдет посетитель. Наконец из кабинета вылетел подполковник и, вытирая залысины платком, что-то бормотал. Прошу, господин сотник, пригласил адъютант. Здравия желаю, ваше превосходительство, сотник. Да ладно, вижу, что прибыли. Присаживайтесь, Петр Алексеевич. Генерал был не на шутку зол и раздражен. Интенданты воруют, не воруют, а грабят. Я не стал углубляться в эту кислую тему, а превратившись в большое ухо, приготовился слушать. Хочу поставить вас в известность, Петр Алексеевич, вас вызывают в генеральный штаб, приказано явиться не позднее 10 февраля 1839 года. Вот распоряжение, ознакомьтесь. Он протянул бумагу, быстро пробежав по листу. Если коротко, мне приказано явиться в генеральный штаб, к начальнику первого отделения квартирмейстерской части генерал-майору Ледневу А.Д. Первое отделение, это армейская разведка и контрразведка, пока они не разделены на разные ведомства. Зайдите, после, к начальнику штаба, он пояснит вам, с чего вы понадобились первому отделению. Озадаченно иду к Зубареву и встречаю капитана Шувалова. Здравствуйте, Петр Алексеевич, вы к генералу? Прекрасно. Пойдемте, я туда же. Здравия желаю, ваше превосходительство. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Удивлены вызовом? Признаться, очень. Зачем понадобился в генеральном штабе такой незначительный офицер, как я? Благодарите подполковника Шувалова, это его заслуга. Смотрю на подполковника с погонами капитана. Не успел поменять погоны, только сегодня утром получил приказ. Улыбается Шувалов. Дело в следующем, Петр Алексеевич. Вашими докладными заинтересовались в генеральном штабе, особенно первое отделение. Я получил распоряжение следить за вашими делами по поводу действий по отношению к местному населению. Вот результат, вас вызывают и меня вместе с вами. Так что, когда соберетесь, не забудьте взять меня, если пожелаете, конечно. Лукавит Александр Константинович. Он понял, что с вами добираться комфортнее и питание хорошее. Вот и пристраивается к вам. Не сомневаюсь, что вы не почтовыми добираться будете. Рассмеялся генерал. Завидую вам, господа. Побываете в Петербурге, отдохнете от наших диких мест. Эх, да что говорить. Надеюсь, атаман добавит вам отпуска. Сколько вы дома не были? Третий год пошел. Вздохнул я. Вот и замечательно. По зимнику добираться легче и быстрее. Все, господа, не задерживаю вас более. Петр Алексеевич, вам не стоит переживать насчет вызова. Генерал Леднев очень серьезный и думающий генерал,

только обедневшие и потерявшие прежнее влияние. У них там междоусобицы не прекращаются столетиями. Вошла Глафира. Ваше сиятельство, ужин подан. Ладно, сынок, пойдем поужинаешь с дороги. Наталья, пригласи нашу гостью. Кажется, маман немного отошла, появилась надежда, что все наладится. К столу Мара пришла переодетая в домашнюю одежду. Темные шаровары, светло-серую рубашку и легкий кафтан синего цвета, все украшено серебряной вышивкой. От шимаханской принцессы не осталось ничего, была юная, красивая девушка. Она села рядом со мной. Прислуга стала накладывать еду, указанную сидящими за столом. Я попросил положить ее перепела. Все активно принимали пищу, когда маменька спросила: «А ты почему не кушаешь, Мары?» Все посмотрели на Мару. Она сидела с вилкой и ножом в руках, смотрела на перепела в тарелке. Потом подняла глаза на маман и виновато произнесла: «Я не знаю, как это кушать». Маменька неожиданно рассмеялась и сквозь слезы произнесла: «Господи, да за что нам такое наказание?» Немного успокоившись, сказала: «Не обижайся на меня. Знаешь, что, девочка моя, сегодня ешь, как тебе угодно, а с завтрашнего дня будем учиться жить в Петербурге». У меня отлегло от сердца. Маман решила не отвергать Мару, по крайней мере пока. Глава 12. Следующие две недели Мара пропала для меня. Только, по вечерам, она забегала ко мне, но тут же появлялась Наталья, и они по срочному делу исчезали. Маман оказалась права. Буквально на следующий день весь Петербург говорил о столь шумном и скандальном возвращении князя Андрея с Кавказа. Графиня Екатерина Васильева, не выдержав, примчалась утром и быстро влилась в компанию Мары и Натальи. Она была очень дружна с сестрой, с самого детства. Единственная внучка графа Васильева, Екатерина была его наследницей, красавица и богатая невеста. Старший сын графа погиб в Персидскую войну, не оставив наследников, как и мой старший брат. Весь высший свет знал о скандальной связи императора с юной графиней Анастасией Васильевой. 2 года в императорском семействе происходили бурные события, чуть не приведшие к нежелательным последствиям. Только смерть графини Васильевой от родовой горячки принесла успокоение в царскую чету. Николай просил графа Васильева отдать дочь на воспитание, но убитая горем жена графа категорически отказала. Император официально признал Екатерину своей внебрачной дочерью и всячески выказывал ей свое покровительство, дав ей отчество Николаевна. Овдовел граф 5 лет назад, оставшись вдвоем с внучкой. Теперь эта троица носилась по всему дому с озабоченными лицами. Мару невозможно было не любить. Она в первые дни ходила по особняку с открытым ртом и постоянно спрашивала: «А это что? А это зачем?» Наталья с Катериной терпеливо объясняли и рассказывали ей, отвечая на все вопросы, и попутно обучали ее этикету и всем остальным премудростям светской жизни. А когда появилась портниха с подмастерьями, я окончательно успокоился. Батюшка все эти дни исправно ходил на службу. Он был членом сената, попросту синекурой, хорошо оплачиваемая должность, не требующая большого труда. В один из вечеров отец пригласил меня в свой кабинет. Настало время серьезного разговора. Папа предложил мне сесть. «Андрей, хочу поговорить с тобой об очень важном для нашей семьи. Ты мой единственный наследник и станешь полноправным князем Долгоруким. После смерти твоего старшего брата, все мои надежды и ожидания были связаны с тобой. К большому моему сожалению, они не оправдались. Поначалу, когда ты, так внезапно, приехал со своей невестой, я испугался очередной твоей выходки. Но по истечении этого времени, что ты дома, я искренне удивился и обрадовался столь сильным переменам, произошедшими с тобой. Скажи мне, в чем их причина, Андрей?» Не знал, с чего начать. Хотелось сказать о многом, но самое главное – дать понять батюшке, что я уже не тот Андрей, который 1,5 года назад уехал из дома. Вернулся совершенно другой человек. «Батюшка, сначала я хочу просить у вас и маменьки прощение за все несчастья и неприятности, которые я навлек на нашу семью. Я не прошу вас простить меня за все мои поступки и выходки, недостойные для представителя нашего рода Долгоруких, потому как нет им оправдания. Единственное, о чем я смею просить вас, это дать мне последний шанс оправдать ваше доверие. Обещаю вам, что больше не совершу поступка, позорящего вас. Еще, батюшка, прошу вас дать ваше благословение на брак с Марой. Я люблю ее и не отступлюсь ни при каких условиях. К тому же я связан словом». Отец выслушал мое покаяние и надолго задумался. «Хорошо, сын, оставим прошлое. Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. тем более есть повод поверить тебе. Я, день тому назад, имел встречу со статским советником Равиным, из канцелярии его императорского величества. Так вот, он поведал мне, что в докладе командующего Кавказским корпусом, генерала Галлера, упоминается о неком славном деле, произошедшем в Баракайской долине, где отряд подполковника Гапнера принял бой со значительно превосходящими силами горцев и проявил беспримерное мужество и стойкость. Он ходатайствует о награждении офицеров, принимавших участие в том деле, и там есть твоя фамилия. Тебя представили к ордену Анны 3 степени с мечами. Также, там есть представление на командира отдельной сотни Иванова, к Георгию 4 степени и Анне 3 степени с мечами, за предыдущее деяние. Ты не говорил мне об этом. Сотник Иванов, это мой командир. Благодаря исключительно его умению, мы выстояли в том бою. Вам, батюшка, я могу сказать откровенно, он помог мне стать другим и выбил всю дурь из головы. Все, чего добился я, за это время, его заслуга. Он оказал мне неоценимую помощь, и я смог получить Мару. Петр, на поединке, убил ее жениха, но это я доверяю только вам, батюшка. Хорошо, я буду помнить о нем. Расскажешь подробнее, позже. Арвин заметил, что император отметил тебя и был приятно удивлен твоей службой в казачьем формировании. Кстати, он упоминал, что сотник Иванов вызван в Петербург в связи с каким-то его прожектом, связанным с Кавказом. Император хочет увидеть его и поговорить с ним по этому поводу. Ты не знаешь, о чем прожект? Нет, батюшка, видимо, это было до моего прибытия в сотню. Ладно, это не срочно. Тебе назначена аудиенция на 5 ноября, в 2 часа после полудня. Император хочет наградить лично, а это Андрейка многому обязывает. Наверняка ему доложили о твоей невесте, так что будь готов к беседе. Теперь о княжне Маре. Как я понимаю, ты твердо намерен жениться и понимаешь, что это серьезный шаг. Первое и самое главное, чтобы стать твоей женой, она должна принять православие. Да, батюшка, я говорил с ней об этом, она согласна. Замечательно, облегченно вздохнул отец. Не обижайся, Андрей, но это важно для твоей дальнейшей жизни. Есть ли у ее отца документы, подтверждающие его княжеское достоинство? Я понимаю, батюшка. Какие документы? У них и письменности нет, только устные сказания. Я так и полагал. Что ж, я просил встречи у генерал-майора, князя Черкасского Александра Михайловича. Они ведут свой род от братьев царицы Марии Темрюковны. Может, он знает что-нибудь об ее предках. Если Иван Грозный не чурался жениться на черкесской княжне, то и тебе нет ничего зазорного жениться на такой же княжне. Граф Васильев посоветовал Владимиру Николаевичу обратиться за помощью к князю Черкасскому, прямому потомку братьев царицы Марии Темрюковны, упирая на то, что на Кавказе не так много действительно старых и знатных княжеских родов. По правде сказать, Мара привнесла в наш дом столько жизни, что даже твоя мать воспряла из этого великосветского болота. Жаль будет, если Мара подвергнется его отравляющему воздействию. Значит, начнем готовить ее к переходу в православие. Да, отец, хотелось бы побыстрее со свадьбой. Ну, прояви терпение, Андрей, сказал отец, вставая. Он обнял меня. Я очень рад, что ты вернулся, сын. Мои бойцы, поначалу пораженные величием города, были просто растеряны. Все их удивляло. Наш особняк, по их мнению, был бестолковым и ненужным строением. Это ж сколько дров нужно, чтобы эту домину протопить, разоришься. Или, к примеру, зачем нужно столько комнат на 5 человек семьи, а свечей сколько палить каждый день. Господская дурость и бестолковые траты, сделал заключение Захар. Выдал по 15 рублей всем бойцам для покупки подарков. Посетили сытный рынок, магазины и лавки. Вот тут они выразили свое одобрение. Знатный рынок, командир, не видали такой никогда. Чего только нет, не поверит в станице, что такое бывает. Все купили себе хромовые сапоги. Через неделю они уже не воспринимали так восторженно свое пребывание в городе. Как-то вечером искал Артема, чтобы поговорить с ним, кто поедет со мной в сопровождении в Зимний дворец. В самой большой комнате, для прислуги, сидели мои бойцы и разговаривали о чем-то серьезном и важном для них. Чего загрустили бойцы? Здравия, командир, да вот балакаем за то, когда до дому трогаться будет. А, что не нравится в стольном городе Петербурге? Да нет, все гоже, красивый и богатый, да только не наше все это. Погулять нельзя выйти. Столько офицеров, что рука отвалится честь отдавать, а не отдашь, так может и по морде дать. Не можно так, чтобы казака да по морде, тем более, что мы паластуны. Отдашь оборотку, так и на каторгу можно загреметь. Так что не по нам житье такое. Ладно, обсудим позже. Саня, тащи свою гармонику, песню душа просит. Эт, мы мигом, командир. Начали с казачьей, потом про коня. Пели душевно, но я сразу почувствовал их тоску по дому. Прислуга стояла в коридоре, слушала песню. В комнату заходить без спроса опасались. После того случая, когда мои бойцы, походя, приземлили на задницу первого драчуна и задиру, конюха Филимона, он решил что-то предъявить им. Порфирий, увидев меня, быстро разогнал слушателей. «Хорошо поют ваши казаки, ваше сиятельство, аж душу выворачивает. Да, есть такое. Вот что, Артем, подумай, кто поедет со мной в Зимний дворец? Это что, к самому царю?» – удивился Никита. «Ну да, только вас, конечно, не пустят, но кардегардию для нижних чинов посетите. А ты, что ж, командир, с самим императором говорить будешь?» «Да, на 5 ноября назначена аудиенция. Отец пригласил князя Черкасского Александра Михайловича к нам в гости. В свое время он был командиром лейб-гвардии конного полка. Крепкий старик 60 лет, в мундире со множеством наград, Георгиевским крестом 3 степени. Мы сидели в кабинете батюшки. Я догадываюсь, Владимир Николаевич, по поводу вашего приглашения и хочу вас огорчить. В то время, когда мой дед рассказывал мне о моих предках, я, как и все молодые люди, думал совсем о другом. Вы хотите узнать о возможном пересечении моей родословной с вашей будущей невесткой? Да не удивляйтесь вы так, весь Петербург только и говорит о том, что князь Андрей привез черкесскую княжну с Кавказа. Кстати, мои предки, начиная с Марии Темрюковны, ведут свой род от кабардинских князей, хотя, насколько я помню, мы неоднократно пересекались с черкесскими князьями. Письменные доказательства моей родословной есть только с момента переезда моих предков на жительство в Россию и принятия православия. Думаю, я не смогу вам помочь, уважаемый Владимир Николаевич. За что получили клюву? Спросил он меня. За отражение набега Исмаила. Ну и каково это в кавалерийской рубке побывать? Я командовал пластунской полусотней, Александр Михайлович. Как, вы что же, в пластунах служите? Искренне удивился генерал. Так точно, ваше превосходительство, Харунжий. И каковы же успехи? Побили около 200, при 3 раненых с нашей стороны. Князь был действительно удивлен. Однако, в первый раз слышу, чтобы пехота отбилась от конных с таким результатом. Это еще что, Александр Михайлович, я когда услышал о славном деле в Баракайской долине, в котором участвовал Андрей, не поверил поначалу, но так оно и было. Андрей награжден Анной 3 степени с мечами. Не смог удержаться отец, чтобы не похвалиться. Это, что за дело такое, расскажите, Харунжий. Заинтересовался князь. Пришлось рассказывать ему про наш бой в долине. Он, как все военные, стал вникать и расспрашивать все подробности. Меня спасло приглашение к столу. Когда пришли Наталья Смары, которая была в домашней национальной одежде, князь Черкасский рассмеялся и сказал: «Владимир Николаевич, я хоть сейчас готов под присягой подтвердить, что эта красавица моя родственница». Все посмеялись вместе с князем. После обеда собрались в малой гостиной. «Скажи, дитя, ты что-нибудь знаешь о своих предках?» – спросил князь Умары. «Да, но совсем мало. Отец рассказывал нам с братьями, а дедушка умер, когда я была совсем маленькой. Расскажи, что ты помнишь». Отец говорил, что нашим предком был князь Емус. У него было 2 сына. Младшего звали Ашон, от него пошел наш род. Он женился на кабардинской княжне из рода Дедаш. Дальше я не знаю. «Постой, Мары, ты сказала род Дедаш?» «Да, наша прабабка из этого рода. Владимир Николаевич, я точно помню, что род Дедаш – это младшая ветка рода Шиданих, одна из ветвей нашего рода. Так что, Мары, я могу с уверенностью сказать, что мы с тобой родня и очень близкая, по меркам Кавказа. Теперь, когда мы все выяснили, я говорю тебе, двери моего дома всегда открыты для тебя, княжна Мары Баташева. А не может быть подлога, что вы, Владимир Александрович, черкесы очень трепетно относятся к своим родовым делам и не позволят себе обман в подобном вопросе. Тем более шельмовать кому-то в подобном не дадут, чревато, знаете ли. Как и у нас строго наказывают за подлог в вопросах правомерности дворянского происхождения и титулов. Вот так мы стали родственниками с князем Черкасским. Он заверил отца, что подтвердит княжеское происхождение Мары, вплоть до официального признания ее своей дальней родственницей. Мары стала готовиться к переходу в православие. Этим занималась маменька. Она увезла ее в женский монастырь и пробыла там с ней 8 дней, проходя оглашение, потом ей назначили первую исповедь и день крещения, 9 ноября. Глава 13. Наступит день аудиенции. Я выехал на нашей карете, с фамильным гербом. Со мной в сопровождении были Артем, Саня и Никита. Все в парадном обмундировании, с медалями на груди. Пришлось одеть бурки, погода не радовала. Подъехали за полчаса до назначенного времени. Дежурный адъютант провел меня в комнату ожидания, а мое сопровождение разместили в кардегардию. У императора был собственный его императорского величества конвой, состоящий из 200 кубанских и терских казаков, помимо этого сотня, состоящая из представителей знатных фамилий татарских, черкесских, аварских, осетинских и некоторых других мусульманских народов, принявших российское подданство и находящиеся на службе. Конвойцы стояли на 5 постах дворцовой стражи. Когда мои бойцы вошли в помещение, где находилась отдыхающая смена, их встретили казаки конвоя. «О, гляньте, братцы, кажись, земели пожаловали». Конвойцы, одетые в красивые, богато украшенные черкесские, вооруженные холодным оружием, по малиновым погонам и полулампасу, они относились к кубанцам. «Здравы будьте, казаки!» – поздоровался за всех Саня. «Кому земели, а кому и нет?» «Кубанцы, значится, они самые, его императорского величества лейб-конвой!» С превосходством ответил молодой и рослый казак. «Да слыхали уже, чего орешь, и так видно, что да усы!» Услышав от сотника перевод этого слова с персидского и смысловое значение слова «павлин», всех хвостунов и любителей чрезмерно наряжаться, стали называть даусами. Кубанец, не знающий значения слова, озадаченный молчал. «Будет вам собачиться», впервые земляков встретили, и то сразу петушиться. Старший рядник полевой Степан, приказный бедовый Саня, а это приказный Рогов Артем и Никита Горин. В отдельной, пластунской сотне, Семеновского полка, служим. «Так выходит у вас, служит Ромка Болотов, брательник мой троюродный». «Да, есть такое, и жена у него Амина», — улыбнулся Саня. «Точно, он ее с похода привез. Мне сестра писала, что разругался с родней в пух и прах», — рассказал молодой кубанец. «Про Ромку и дела его семейные даже в стольном городе знают», — удивился Артем, и все засмеялись. «Проходьте к столу, браты, ежели хотите, перекусите, чем Бог послал, чаю наливайте, горячий еша. А сюда какими судьбами? Харунжева нашего царь вызвал, награждать будет. Эт, которого, князя Долгорукого, что ли? Его самого, он у нас Харунжем служит. Так, значится, вы те самые, что в бою участвовали, Гришка, как там прозывается эта долина, Баракайская. Вот она самая. Было дело», — довольно улыбнулся Саня. «Расскажи, как оно все было, а то столько слухов и не знаешь, во что верить». Саня развернулся на всю ширь своего таланта рассказчика, описывал красочно и в лицах. Собрались все, кто был в помещении. Подтянулись гвардейцы из Измайловского полка, которые находились сегодня на дежурстве во дворце. Увидев усмешку на лице Артема, урядник произнес с сомнением в голосе: «Врешь, поди, столько горцев навалил, сам то веришь». «Да ладно, мы привычные уже, когда в штабе корпуса услыхали, сколько мы горцев побили, долго не верили, пока капитан из штабу, что с нами был, не рассказал. Все равно долго сомневались, так что мы уже и не обижаемся». «Да, Артем, а чего обижаться, мы свое дело сделали, а там Бог судья, хошь верь, хошь не верь». Все зашумели, бурно обсуждая услышанное. «Слышь, Саня, гутарит, что и наши кубанцы в том деле побывали», — поинтересовался урядник. «Не врут, была сотня кубанцев, что на усиление к нам прибыли, они на левом фланге стояли с донцами. Как горцы прорвались, 3 сотни, вот они и кинулись с ними рубиться в собачьей свалке. Славно, конечно, рубились, но только зря они командира нашего не послушали. Говорил он им, чтоб в пешем строю их приняли, не послушали, через то и потери понесли большие», — вздохнул Саня. «А ты не помнишь, Сань, кто погиб?»